Те, кто сражен на Армагеддоне, стали пред тем, кто пришел окончательно разделить живых и мертвых. Обомлев от видения и не сознавая, нахожусь ли в покойном месте, либо же в долине страшного приговора, я совсем потерялся и силился сдержать слезы, и мнилось, будто слышу или слышал взаправду тот же голос и зрю те же видения, которые мне являлись в отрочестве, в послушничестве, когда впервые отдавался чтению священного писания, в ночи медитаций в мельском хоре. И затем, обмирая всеми чувствами, и прежде некрепкими, а ныне еще против прежнего ослабленными, я услышал громкий голос, как бы трубный, говоривший: «То, что видишь, напиши в книгу, чем ныне я и занят». И увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были белы, как белая шерсть, как снег, очи, как пламень огненный. Ноги были подобны бронзе, раскаленной в печи. Голос подобен шуму вод многих. И в деснице он держал 7 звезд, а из уст его выходил обоюдоострый меч. И вот дверь от врста на небе, и сидящий лицом, подобный камням, яспису и сардису, и радуга вилась вокруг его престола, и исходили от престола молнии и гласы. И сидящий, гляжу, берет в руки острый серп и восклицает: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела», и повергает серп свой на землю, и вот уже земля пожата. Тут я понял, что не об ином глаголит видение, как о происходящем в монастыре, о том самом, что с неохотой открыли уста аббата. А как часто в последующие дни не приходил смотреть на портал, всегда убеждался, что переживаю страсти им предреченные. И тогда же я понял, что мы зашли в оное место, дабы стать свидетелями великой богоугодной казни. Я трепетал, как под зимним ледяным дождем, и тут послышался второй глас, но этот звучал позади меня и был совсем иным, так как шел с земли, а не из лучезарного средоточия моей мечты, и так чуждо звучал, что от него видение пропало, а Вильгельм, теперь я вспомнил о его присутствии, прежде углубленный в созерцание, обернулся на крик, как обернулся и я. Тот, кто стоял за нами, походил на монаха, хотя его одежда была замарана и ветха, как у бродяги, а что до лица, оно не сильно отличалось от харь, испещеривших капители. Во всю жизнь ни разу мне не довелось испытать то, что испытывали многие собратья — явление дьявола. Но я уверен, что если выпадет однажды ему предстать передо мною, тот, кого Господь, по счастью, не допускает полностью упрятывать свое естество под обликом человека, предстанет именно в таком обличии, какое имел наш тогдашний собеседник. Череп, лишенный волос, но не от епитимьи, а вследствие какой-то гноеточивой сыпи. Лоб до того низкий, что если бы голова не облысела, мохнатые дикие брови сомкнулись бы с волосами. Круглые глаза с крошечными, очень подвижными зеницами, а взгляд то бесхитростный, то зловещий, в разные минуты по-разному. Носа, сказал бы я, не было вообще, но все же какой-то хрящ торчал у него между глазами, чуть выступая вперед, однако сразу и оканчиваясь.